Глава 6. Вынув свой горячий фалос, он эякулировал мне на живот. «Ты без презерватива?» — сразу же возмутилась я. «Не успел надеть, извини», — улыбнулся П. «Что значит «не успел»? Тебя не пугают венерические заболевания? Внеплановая беременность, в конце концов?» Моментально мой разум охладел. «Венерические заболевания вряд ли. Ты девочка чистая, я проверял». Говорил он так, как будто ранее делал тест-драйв машины. «Ну а беременность – дело такое. Если захотим – родим. Если нет – есть прерывание». Я закатила от злости глаза. «Нет, ну это ж надо». Увидев упаковку влажных салфеток, я взяла несколько и начала вытираться. «А ты предусмотрительный». Подначила его я. «Что ты имеешь в виду?» Показушно обиделся он. «Ничего». Выдохнула я и улеглась на мягкую подушку. Рядом со мной расположился Паша. Мы лежали лицом друг к другу и говорили на совершенно разные темы, начиная с того, какой вуз я закончила, заканчивая причинами его поездки в Москву. «Ты флиртовала с Денисом?» Вдруг он задал совершенно неуместный вопрос. «Ты про того пьяного толстяка?» Усмехнулась я. «Конечно нет. Он зашел, попросил налить 5 капель. Я уже хотела вызвать охрану, но он накинулся на меня с поцелуем. Хорошо, что шеф вышел из кабинета и оттащил его. Не знаю, что он мог сделать. Было очень неприятно. Ты знаешь, меня никто не предупреждал, что такое вообще может произойти. Ну а то, что у него миллиардное состояние, тебя совершенно не беспокоит?» Закатил П глаза. «Я понятия не имею, какое у него состояние, и мне плевать на его кошелек. Не поняла, что за упреки. Раз ты его знаешь, то тебе, наверное, известно, что он ведет себя так со всеми». «Нет, не со всеми. Только с молодыми и красивыми девушками. Ну и с теми, кто не прочь», — сверкнул П глазами. «Подумать только. Уехал на неделю. А она уже готова запрыгнуть в койку к другому мужику. И не просто мужику, а к тому, кто богаче. Так, да?» «Ты что, совсем, что ли?» — обалдела я от нападок. «Я совсем. Я не совсем. Ты разве не видишь, как это выглядит? У нас только зарождаются отношения. А ты флиртуешь с другим. Не позорь меня перед друзьями». Слезы обиды брызнули из моих глаз, отчего я даже отвернулась, чтобы в полумраке этот негодник не увидел. Что ему ответить, я так и не смогла найти. Как можно оправдаться в том, чего не совершал? Да еще и получать за это эмоциональные оплеухи. «Мне нужно домой». «Оставайся, милая». Вдруг он сменил тон. «Нет, родители будут волноваться. Ты, может, забыл, но я с ними живу, а значит, подотчетно им. Я тебя отвезу. Я доберусь на такси. Ты ложись спать», — произнесла тихо я, украдкой смахнув немного подсохшие слезы. Павел вызвал такси без лишних уговоров. Мы оделись и пошли на кухню, ожидая приезда машины. Я допила остывший кофе, стараясь не смотреть на моего соблазнителя. Как может человек, который настолько нравится и возбуждает за одно мгновение, вызывать столько злости? Как он может быть так несправедлив, обвиняя меня в домогательствах того алкаша? Ему позвонили с уведомлением о том, что машина приехала, и мы вышли на улицу. П открыл дверь и, помогая мне сесть, произнес: «Извини за мой нрав. Я очень ревнив. Ты мне настолько нравишься, что мне даже одна мысль, что тебя кто-то потрогал, невыносима. Постарайся, чтобы больше такого не произошло». «Чего не произошло? Домогательств от других мужиков или твоих несправедливых обвинений?» — вспыхнула я. «И того, и другого», — решил он не накалять обстановку, поцеловав меня в щеку. «Хорошо, пока», — улыбнулась я ему. «Не пока, а до свидания». Мой такой милый и раздражающий одновременно мужчина вручил деньги за мою перевозку таксисту. Я села в машину, назвала адрес и погрузилась в мысли, всю неделю мечтая о хотя бы еще одной встрече с этим сумасбродным мужчиной. Я и не думала, что в придачу получу упреки. Может, мне надеть паранжу или лучше уволиться, засесть дома, чтобы не сталкиваться с другими мужчинами? Да каждая девушка и женщина может стать жертвой такого Дениса Андреевича. Только в чем ее вина? И почему такие простые вещи не понимает мой герой? Почему винит меня? Приехав домой, я получила новую лекцию от мамы. Хотя мой приезд и был в оговоренный до 10 вечера. Но все равно она была недовольна. «У тебя вид помятый», — вырвалось в сердцах у нее. А ведь и правда, что можно сказать в свое оправдание? «Мам, извини, но я уже взрослая девочка, и я могу прийти помятой. Поверь, все хорошо, тебе не о чем беспокоиться», — старалась я говорить мягко. Она тяжело вздохнула, но все же прекратила тираду. Я же приняла душ и отправилась в свою комнату. Перед сном, проверив соцсеть, я увидела нечто, что несказанно обрадовало меня. Тот самый аккаунт с двусмысленным именем Лорд не только написал мне, но и добавил свои фото. «Мне было очень хорошо сегодня», – значилось в сообщении, отправленном от уже известного мне человека. Это был П во всей своей красе. Несколько фото, которые он добавил, я сразу же сохранила у себя. Не знаю зачем. Может, чтобы иметь возможность их рассматривать в свое удовольствие, когда никто не видит. Может и потому, что он их мог с легкостью удалить, так же, как и меня из своей жизни, если ему вдруг вздумается. У нас уже дважды был секс, а у меня до сих пор нет его телефона. «Мне тоже», — ответила я, сопроводив сообщение смущенным смайлом. Несколько цифр, что он мне отправил, ввели меня в еще больший восторг. Этот нарцисс все же дал мне свой телефон. «Если заскучаешь, пиши, звони. Буду ждать», — подмигнул он в сообщении. «Какие мужчины пошли. Ждут, что девушка будет первой звонить». Посетовала я на то, что он еще ни разу мне не позвонил. Через секунду раздался входящий вызов. «Алло», — ответила я на несохраненный в памяти номер телефона, но уже мне знакомый. «Ты совершенно права, Леночка. Такие мужики пошли. Просто безвольные тряпки. Ты не против в понедельник пообедать вместе? А заеду к тебе на работу. На выходных снова улетаем в Москву, поэтому, к сожалению, не сможем увидеться в эти дни». «Я с удовольствием. Тогда пожелаю тебе спокойной ночи и приятных эротических снов со мной». Желаю тебе того же». Положив трубку, я закрыла глаза и вожделенно подумала о своем искусителе. «Может, все наладится? Может, я зря нервничаю? Он становится таким милым и добрым. Только вот сердце мне говорило о другом. Интуиция просто кричала. Пэ что-то не договаривает». В воскресенье мы с Аней, уже поставшей доброй традиции, отправились в кино. Запаслись попкорном и напитками. Уселись на свои кресла в ожидании начала сеанса. «Вчера мне звонил В», — вдруг произнесла она шепотом. «Да ты что?» – удивилась я. «И что сказал?» «Он звонил пьяным. Такую ахинею нес». «Что, например?» – полюбопытствовала я. «Хотел приехать, поговорить лично. Но было уже 11 часов вечера. Предлагал повышение за мою сговорчивость». «Ух ты какой! Тебя в пример приводил. Сказал, вон с Пашей у тебя шуры-муры. Что, у вас все так серьезно?» – начала допрос подруга. «Не знаю, насколько серьезно. Я ему почему-то не верю. Мне кажется, он женат. Но не может мужик в 43 с его финансами, внешностью, быть холостым». Пожала я плечами. «А тогда он мне очень нравится. И секс волшебный». «Классно же. Но может тебе не переживать по этому поводу?» «Да как не переживать? Чем больше мы общаемся, тем больше я прикипаю. Уже и не представляю, как без него жила. У меня крышу сносит от влюбленности и злости». «Злости?» – удивилась она. «Ага, устроил сцены ревности на пустом месте, обвиняя меня во всех смертных грехах». «Ревность – это же хорошо. Значит, он тоже влюблен. Разве нет?» «Как знать? Как знать?» Утром понедельника я уже была наготове. Казалось, минуты растянулись в часы. А часы в сутки. Наблюдая за секундной стрелкой, я считала оставшееся время. До нашего обеда с моим ненаглядным. Даже Аня сказала, что сегодня у меня обеденное свидание, поэтому не смогу сходить с ней в столовую у работы. Час дня я нервно сидела за столом, понимая, что он не придет. Этот негодник даже не соизволил позвонить или написать короткое сообщение, что планы отменяются. Было неимоверно стыдно. Но может, это к лучшему? Может, так велят звезды? Мы не пара. Нам не суждено быть вместе. Боже, а как же хочется. Чувствуя скатившуюся по щеке слезу, я взяла сумочку, чтобы пойти в столовую, где должна была быть Аня. Может, она утешит хорошими новостями. Шефа целый день не было. Он на пару дней в командировке. Выйдя к выходу из приемной, я чуть не была снесена резко распахнувшейся дверью. На пороге стоял Денис Андреевич. «Ах, вот ты где!» – улыбнулся он. «Я тебя искал!» – дыхнул он сильным перегаром. «Ну что, нальешь мне 5 капель?» Меня от страха стало колотить. «Я одна с этим неадекватом. Что мне делать?» «Налью!» – тихо произнесла я и направилась в кабинет шефа на ватных ногах. Достав из его бара коньяк, я хотела налить напиток в Рокс, но была остановлена этим чудаком. Он выхватил бутыль из рук и приложился к ней губами, отпив добрую порцию, уж точно не посильную мне. Вытерев свой рот тыльной стороной ладони, он полез ко мне целоваться. Я пулей метнулась в приемную, радуясь тому, что из-за алкоголя жуткий мужик не способен меня догнать. Но не тут-то было. Изверг схватил меня за волосы.